Глава 9. Гражданин. Ключ с легким щелчком входит в замочную скважину. Я осторожно нажимаю на него, ожидая сопротивления механизма. Все-таки его в последний раз открывали почти тысячелетие назад. За это время запор мог запросто перестать работать, заржаветь или вообще рассыпаться в прах, но, на удивление, ключ плавно и без малейших усилий поворачивается в замке, бодрое скольжение ригелей, и дверь приглашающая открывается, стоит мне взяться за ручку. Я, слегка удивленный подобной надежностью, перешагнул порог, оглядывая свою новую собственность, доставшуюся мне «по наследству», в кавычках, от создателя гильдии работорговцев владыки Герлоха. Ключ от дома, а также информацию о нем я обнаружил в тайнике, который мне показал Ленджер в качестве платы за помощь в побеге и обретении нового тела. На миг даже стало интересно, как у него дела. Уверен, что преобразившийся старик давно уже покинул Танушикан, и, учитывая его характер, уровень опыта, знаний и доступных ресурсов, очень неплохо устроился в каком-нибудь густонаселенном уголке Вселенной. Вполне возможно, он даже сейчас где-то неподалеку прогуливается по магазинам и лавкам города в пустоте. Впрочем, в данный момент эти мысли ни к чему, и лучше бы нам во второй раз с беглым управляющим не встречаться». Для него закончилось, а для меня нет. Ограбление работорговцев не прошло бесследно. И хоть все стрелы, как говорят сегодня, метят в вигри, но кто знает, когда их наконечники могут повернуться в мою сторону. Все связанное с тем делом я надежно сохранил на своем острове. Но про этот дом не должен был знать никто. Бывший владелец надежно скрыл информацию о нем даже от своих, хотя немалые деньги, вложенные в эту покупку, и были взяты из казны клана. Насколько я понял из личных записей Герлоха, изначальным замыслом главы было организовать здесь представительство гильдии. Но более внимательно ознакомившись с городскими порядками, он решил, что это место идеально подходит для создания собственной тайной резиденции, куда можно будет перебраться после завершения игры, потому и позаботился об отсутствии любых ниточек, которые могли бы привести сюда игроков. Видимо, не хотел, чтобы его что-либо связывало с двойной спиралью, или старые враги предъявили неоплаченные счета, когда он уже не сможет им достойно ответить. И мне это было весьма на руку. Войдя внутрь небольшого здания, оглядел его изнутри. Средних размеров холл с деревянной лакированной стойкой в центре, натертый до блеска мраморный пол, картина на стене и пара винтовых лестниц по бокам, ведущие наверх к широкому дверному проему. Под ним, за стойкой, тоже есть проход, но гораздо более скромный. Открыв дверь на первом этаже, я увидел узкий темный коридор, но стоило мне пройти дальше, как под потолком зажглись крохотные светильники. Я осмотрелся по сторонам, решая, что делать дальше, а затем просто двинулся вперед по порядку, открывая каждую дверь, расположенных вдоль коридора. Пусто. Очередная комната без техники и мебели. Видимо, после покупки здания бывший хозяин не озаботился его обстановкой или просто не до конца решил, для чего будет использовать свое приобретение. А может, ему банально не хватило времени? Вигри убил Герлоха буквально через пару малых циклов после совершения сделки. За недолгие 10 минут я успел осмотреть весь первый этаж и сейчас гулял по второму. В целом дом мне понравился. Он, конечно, не сравним с тем, что ждет меня в двойной спирали, но ведь маяк создавался индивидуально под меня, воплотив мои мечты в реальность. Но вообще хорошо. Небольшой, уютный двухэтажный особнячок с облицованным мрамором фасадом, высоким крыльцом и парой белоснежных колонн у входа, уходящих под самую крышу. Несмотря на прошедшие сотни лет, здание было в идеальном порядке. Нигде не было даже пыли, не говоря уже про сгнившие полы, провалившуюся крышу или скрипящую лестницу. Воздух и тот был свежим, а запах приятным. И это немало удивило меня. Все выглядело так, будто этот дом приобрели буквально вчера и просто не успели завести мебель. Еще раз оглядев холл, даже заглянув за деревянную стойку, я, ожидаемо не найдя там ничего, напоследок, сам не зная зачем, открыл почтовый ящик у входной двери. Он был разделен на две части. Первая висела на фасаде дома, куда все желающие могли опускать свои письма и сообщения. А вторая в холле, доступная только хозяевам. Причем отпирать ее пришлось тем же ключом, с помощью которого я открывал сам дом. Не ожидая там увидеть ничего, максимум пару писем времен приобретения особняка, приоткрыл дверцу, и меня чуть не сбило с ног бумажным потоком, буквально хлынувшим изнутри. Сотни, тысячи писем в конвертах разных форм и расцветок, тяжелые тубусы свитков, пестрые рекламные буклеты, дешевые листовки и лишь боги знают, что еще. Шуршащая река широким потоком разливалась по холлу, постепенно оттесняя меня вглубь здания. Наконец, когда водопад писем иссяк, высота бумажного покрова достигала колен. Я растерянно посмотрел на все это печатное изобилие, гадая, как оно помещалось в небольшом ящичке, и, самое главное, что со всем этим делать. Чтобы разобрать всю эту гору, потребуется как минимум несколько дней. И почему так много? Ведь ясно же, что дом заброшен, причем очень давно, тогда зачем писать? Размышляя, что предпринять, я заметил несколько писем, выделявшихся золотистой печатью с эмблемой парящего города, корреспонденция от совета семей, управляющего здесь всем. В принципе, у меня есть часов 7 до встречи с очищающими. Можно хотя бы поинтересоваться, чего от меня хотят представители местной власти. Не ожидая для себя ничего хорошего, нагнувшись, подхватил ближайший белоснежный конверт, сковырнул печать и вчитался в содержание. Потом перечитал письмо еще раз. Умница Тайвари без труда перевела текст. Правда, меня не слишком сильно обрадовало то, что там было написано. Совет семей просил собственника дома явиться в местную мэрию для уточнения статуса домовладения. Если этого не проделать в ближайшие 130 лет, то владение будет конфисковано в пользу города и продано с аукциона для погашения имеющихся долгов. Да, еще ничего не успел сделать, а уже есть долги. Остается лишь догадываться об их количестве и общей сумме. Хотя, с другой стороны, нужно радоваться тому, что дом вообще в принципе есть, и за такую бездну времени на него никто не успел наложить лапу. И что он дождался меня, хотя и пришлось его поискать изрядно. Даже номер строения не помог. Если бы не карта города, которую одолжил у Саймиры, это здание я вряд ли бы сумел найти. Глянув на бумажную гору, грустно вздохнул и начал сгребать ее себе в сумку. Сейчас разбираться с письмами я точно не стану. Время перед турниром слишком дорого. Лучше уж после, на своем островке, под шум моря, изучу, о чем так горели желанием сообщить хозяевам дома. Заодно буду лучше себе представлять, чем живет город в пустоте. А если погибну, так и вовсе думать об этом не придется. Одной проблемой меньше. Сейчас же лучше всего разобраться с имеющимися долгами и заодно узнать, чего именно от меня хочет местная власть. Здание мэрии я нашел довольно быстро, благодаря карте города, на которой отражались не только все постройки, но и мое текущее положение, а также транспортные маяки и точки движущихся платформ. С их помощью можно было перемещаться вверх или вниз, меж различными уровнями парящих мостовых. Между тротуарами и домами, подвешенными в пустоте, вовсю сновали сотни всевозможных средств передвижения, а по мостовым двигались сотни видов разумных. Буквально в паре шагов от меня полуголая девушка с зеленой кожей и небольшими отростками-антеннами на голове летела, спешно размахивая большими крыльями, как у бабочки, и при этом что-то активно обсуждала по небольшой серебристой капельке связи возле уха. Чуть дальше парил ковер, светившийся магическими знаками, на котором восседал невозмутимый дедок с длинной белоснежной бородой и огромной челмой, и флегматично курил кальян. А справа, возле дома магазина, торгующего оружием, завис футуристичного вида гравилет, из которого выпрыгнули трое в черных бронированных скафандрах с глухими, скрывающими лицами, шлемами и сразу направились к дверям магазина. До мэрии добираться было слишком далеко, и я решил сократить этот путь. Особо не обращая внимания на происходящее вокруг, я подошел к транспортному маяку, похожему на зеленый гриб, паривший в воздухе, и активировал его, дотронувшись до небольшой выпуклости на шляпке. Тот тут же начал ярко светиться. Не прошло и минуты, как возле меня остановилась странная конструкция, похожая на сани с длинными полозьями, открытым верхом и парой сидений позади. Я показал на карте здание мэрии, молчаливый гуманоид, являвшийся водителем этого своеобразного средства передвижения, на это лишь кивнул и мотнул головой в сторону пассажирских мест. Я сел, пристегнулся ремнем, и, едва раздался щелчок фиксатора, повозка резко рванула вверх, набирая скорость. Волной воздуха меня прижало к сиденью, а недавно съеденный завтрак попросился наружу. Я же изо всех сил схватился за поручень, ощутив на нем вмятины от чужих рук. Видимо, я не первый, кого впечатлил столь резкий взлет. А гравитакси, тем временем набирая скорость, неслось вперед над головами прохожих сквозь поток летательных средств, временами лишь чудом не сталкиваясь с кем-то из них. Сани мчались с такой бешеной прытью, словно от этого полета зависела жизнь или смерть целого мира, а я молился всем богам, чтобы живым добраться до этой проклятой мэрии, дав себе зарок больше никогда не использовать местное такси. Погибнуть просто так даже не в бою, а разбившись во время поездки, не так я себе представлял свою смерть. Когда гравитационная повозка замерла возле высокого пафосного здания, похожего одновременно и на храм, и на дворец, я с трудом сумел разжать пальцы и выпустить поручень, на металлической трубке которого теперь остались следы и моих рук. Пошатываясь, я с трудом вылез из убогой конструкции, на которой сюда прилетел. Меня изрядно подташнивало, мир вокруг кружился. Молчаливый водитель красноречиво протянул мне руку за своей платой, и я, не глядя, сунул ему в руку кристаллический ромбик универсума. Тот удивленно глянул на него, а затем открыл свою кассу и долго отсчитывал сдачу торговыми жетонами, имевшими хождение только в городе в пустоте. Едва я забрал сдачу, такси рвануло вперед, исчезнув в транспортном потоке, не глядя, сунув кучку жетонов себе в пояс и пожелав проклятой повозке вместе с ее водителем отправиться в бездну, я несколько минут просто стоял на мраморных ступенях мэрии, пытаясь прийти в себя. Затем, пошатываясь, заковылял в сторону входа. Мэрия была заполнена сотнями разумных, сновавших туда-сюда или о чем-то оживленно беседующих, стоя возле небольших аппаратов. Очередь к каждому из них неторопливо двигалась вперед. Стоило первому в ней после долгих манипуляций с аппаратом, активных клацаний по кнопкам, а временами и спора с бездушной железкой получить небольшой жетон с выбитым на нем номером, как все остальные делали шаг вперед. Растерянно замерев посреди зала, я пытался понять, что мне делать дальше, когда лопоухий низкорослик, словно по волшебству оказавшийся рядом со мной, осторожно тронул за руку и, заискивающе глядя в глаза, произнес: «Господин, вижу, вы здесь впервые. Возможно, я смогу вам помочь за небольшую, совсем скромную плату». Чуть подумав, я вытащил из пояса конверт с письмом и показал его коротышке. «Мне нужен кто-нибудь, занимающийся вопросами собственности в этом городе». Едва увидев золотистую печать на конверте, мой внезапный помощник слегка поменялся в лице и еще более почтительно произнес: «Господин, золотистая печать — это высший приоритет. «Вам ни к чему терять время в общей очереди», и он махнул в сторону разумных, стоявших в ожидании в просторном зале. «Вам туда!» И низкорослик указал на черную дверь с золотистым символом, повторяющим печать на конверте. «Граждане города обслуживаются в особом порядке. У них есть определенные привилегии перед остальными». «Спасибо!» — пробормотал я и отсыпал в протянутую ладонь несколько жетонов, оставшихся у меня после расчетов с таксистом. Пройдоха, получив плату за помощь, тут же исчез в окружающей толпе, а я направился к указанной двери, которая нехотя поддалась мне, стоило потянуть ее за ручку. За ней оказалась просторная комната, где за столом, в отличие от общего зала, сидела живая служащая, удивленно вскинувшая брови, едва увидев меня. «Зал для неграждан находится позади вас», — резко бросила она. «Выберите в автомате проблему, которую хотите разрешить, и вам будут назначены день и время для ее рассмотрения. За то, что проникли в мой кабинет, не являясь гражданином, вы будете оштрафованы на 200 торговых жетонов». Она нажала кнопку на столе и скомандовала в переговорник. «А охрана? У меня еще один потеряшка, заберите его». Быстро все это произнеся, девушка вновь уткнулась в свой голографический экран и больше не обращала на меня внимания. Прежде чем меня попытаются отсюда выкинуть, я вновь достал конверт с письмом. Мне сказали, что с этим следует обратиться сюда. Услышав мой голос, девушка нехотя оторвалась от голографа и кинула взгляд на письмо, а затем я увидел удивительную метаморфозу, как из презрительного лицо за несколько секунд стало почтительным. «Простите», — испуганно залепетала служащая, одновременно взмахом руки, прогоняя охрану, уже возникшую за моей спиной. «Просто я не увидела ваш символ гражданина города. Чем я могу вам помочь?» Дальнейший мой путь был быстр и короток. Едва я объяснил, чего хочу, как меня перенаправили к вице-мэру, занимавшемуся вопросами собственности в парящем городе и нашедшему ради меня несколько минут в своем очень плотном графике. Роскошный кабинет, удобное кресло, напротив мой собеседник, Дев в импозантном черном костюме, щегольские отполированные рожки, алые глаза, внимательный взгляд. «Вы утверждаете, что являетесь собственником дома тайн?» Дождавшись моего утвердительного кивка, он продолжил. «Купчая оформлена на предъявителя. Вас не затруднит подтвердить право собственности и предъявить ключ, символизирующий ваши права на дом?» Я молча извлек требуемое из особого кармана сумки и положил перед представителем администрации. Дев бережно расправил цепочку и вставил ключ в небольшой аппарат у себя на столе. Тот втянул подношение в узкую щель, и даже хвостика цепочки не осталось снаружи. «А ведь этот аппарат может не только проверять подлинность ключей», — неожиданно произнес вице-мэр, пристально глядя мне в глаза. «Он также используется для их уничтожения». «И что вы будете делать в том случае, если ваш исчезнет навсегда?» «Расстроюсь», — чуть подумав, пожал я плечами. «А потом, скорее всего, убью вас. Потом вашу охрану. А когда она закончится, попытаюсь еще раз поговорить с вашим руководством. Если оно окажется столь же глупым, как и вы, продолжу это увлекательное занятие». Дев, посерьезнев, резко бросил. «А сможете?» «Давайте проверим. Глубокое марево, возникшее передо мной, наверное, смогло бы выдержать удар лучемета или отразить заклятие, брошенное опытным магом, но удар божественного оружия оно сдержать не смогло. Моя рука прошла сквозь силовой щит запросто, а лучи парализаторов уперлись в проявившуюся золотую сферу, наложенную на меня нагом на время подготовки к турниру». Чиновник испуганно затрепыхался, когда мои пальцы сжались на его горле. «Я пошутил», — хрипел он, чувствуя, как его шею сминает стальная хватка. «Я тоже», — невозмутимо ответил я, не разжимая руки, и вежливо уточнил. «Итак, с документами все в порядке?» «Да», — прохрипел Дев, проклиная себя за глупую провокацию. «Поздравляю, ваше право собственности подтверждено». Ключ с тихим звяком выскользнул из аппарата, и администратор, находясь на грани потери сознания, толкнул его ко мне через стол. «Прекрасно. Я убрал ценный предмет к себе в сумку, после чего, разжав пальцы, спросил. Осталось решить вопрос с долгами, о которых было написано в письме. «Подождите!» – прохрипел, растирая свое горло и поправляя растрепанную одежду, мой резко изменивший тон собеседник. «Сначала нам нужно решить, на каком уровне разместить ваш дом. Он не может больше находиться в отстойнике. Там у нас хранятся лишь здания, чьи собственники исчезли на длительное время или наделали долгов, в результате чего их имущество было конфисковано для последующей продажи на аукционе». «А что за ярусы?» — уточнил я, пытаясь вспомнить карту города, точнее, ее трехмерную модель. Кажется, там и вправду все здания располагались в определенном порядке. «Все зависит от того, для чего вы планируете использовать вашу собственность. Если для торговли или организации представительства — это одно, если для жизни — совсем другое», — ответил Дев. «Те, кто просто живут в нашем городе, предпочитают места потише и не столь оживленные. Могу посоветовать пятый или шестой ярус. Арендная плата за нахождение там составит 2000 универсумов в год». Затем, чуть подумав и глянув на меня, он негромко произнес. «Еще могу предложить четвертый ярус. Этот район пореспектабельнее и стоит несколько подороже. В Бархатном переулке как раз есть одно свободное место. Достойные соседи, думаю, дому тайн там будут рады. Пребывание на этом ярусе обойдется в 3000 универсумов в год. Но, думаю, вы сможете это себе позволить», — буркнул он, растирая шею. «Представляю, сколько сейчас огорченных вздохов будет по всем риэлторским конторам, когда узнает, что у дома тайн нашелся хозяин. На него многие облизываются уже не один век, еще бы лет 100 с небольшим, и ваш домик обрел бы нового хозяина». «А почему столь долгий срок ожидания?» — с интересом уточнил я. «Да были в прошлом пару неприятных инцидентов, когда хозяева собственности пропадали на долгий срок, а потом, объявившись, находили в своих домах новых жильцов. Много крови, много боли. Один раз даже город целиком сгорел. Поэтому и ввели правило 1000 лет. Итак, вы определились, куда размещать ваш дом?» Дев вопросительно глянул на меня. «Бархатный переулок мне подходит», — чуть подумав, ответил я. «Торговлей или бизнесом я пока не планировал заниматься, поэтому дом пригодится как резервная база для пребывания в городе в пустоте, и чем меньше чужих глаз и соседей вокруг будет, тем лучше. Но на всякий случай решил уточнить вопрос, давно вертевшийся у меня на языке. А почему такая проблема возвести новое здание? Для чего нужно ждать целую бездну времени, если проще построить собственный дом?» «Старые камни», — ответил со вздохом чиновник, но, увидев мой непонимающий взгляд, пояснил. «Из-за специфики возникновения нашего города полностью новые сооружения в нем не приживаются. Ты можешь менять фасад, даже перестраивать все здание, придавая ему новую форму, но в основе всегда должны быть старые камни, те самые, изначальные, из которых построили дома до того, как город оказался в пустоте. Ну и фундамент должен оставаться нетронутым. Все остальные поделки долго не живут. Что бы мы ни пробовали, техника выходит из строя, антигравитационные подушки сгорают, ломаются вечные двигатели, дома выпадают из межреальности, чары теряют силу с катастрофической скоростью. Или в самих домах происходят то пожары, то взрывы, то в них врезаются такси, или спонтанно открываются межмировые порталы лишь хаос знает куда. Само это место, сам город, отвергает то, что никогда не было его частью. Отсюда и такие сложности с тем, что количество зданий в городе, конечно, и значительно меньше желающих приобрести их в собственность. У меня больше 100 заявок на покупку», — махнул рукой Дев в сторону шкафа. «От межпланетных корпораций, магических орденов и целых цивилизаций, желающих открыть свои представительства у нас. Так что вы...» — он изучающе глянул на меня. На это я лишь качнул головой и уточнил. «Мне дом достался по наследству. В таком случае ваш предок, — закончил вице-мэр, — сделал очень удачную инвестицию. Сейчас цены на недвижимость у нас велики, как никогда. Уверен, скоро вас завалят предложениями о покупке. Тем более это не жалкая бедняцкая лачуга, которую, как ни перестраивай, больше и лучше не станет, а дом тайн, достойное здание со своим именем и историей. «А откуда это название?» — уточнил я. «Уж слишком необычное имя для дома». «В свое время этот особняк принадлежал Мистерио Алистаро, известному мистику, философу и мудрецу. Он был одним из основателей нашего города, тем, кто первым сумел найти дорогу сюда, а затем длительное время жил в городе в пустоте, делясь своей мудростью и знаниями со всеми, кто был готов оплатить его помощь. Он специализировался на раскрытии тайн и загадок. К нему за помощью обращались из самых разных миров. Отсюда и название дома, в котором он обитал, пока вдруг загадочным образом не пропал, оставив миру своим исчезновением еще одну тайну. Домом после этого длительное время владели его наследники, пока не продали его вашему предку. Даже и не знаю, чем он их соблазнил. Ведь до этого они отвергали все другие предложения, даже весьма щедрые. Забавно, несмотря на столь интересную историю, особняк изнутри мне не показался хоть сколько-нибудь загадочным или волшебным. Впрочем, если жив буду, надо более внимательно изучить дом. Мало ли, какие сюрпризы остались от прошлых хозяев. А пока время, его бег неумолим. Глянув на часы, я повторил свой вопрос. Так как с размещением решили, прошу назвать сумму долга, причины его возникновения и тех, кому я должен. Дев что-то нажал у себя на столе, и перед ним возникла голографическая проекция с парой строк. «Долг не так велик, практически», — тут же ответил он. «По сути, у вас лишь два кредитора, обязанность погасить задолженность, перед которыми возникла с момента вступления вами во владение недвижимостью. Первый — клининговая служба «Мачкинс и сыновья», проводившая ремонт и обслуживание вашего дома все это время. Бессрочный договор был заключен еще вашим предком, и все это время исправно исполнялся, думаю, вы это сами могли заметить по состоянию особняка. Первые 100 лет были оплачены авансом, за оставшиеся 770 лет, правда, успела набежать изрядная сумма, но после ее погашения я бы рекомендовал не разрывать договор. В нем прописана весьма скромная плата за тот спектр услуг, который вам оказывают». Сейчас цены на подобное обслуживание выросли более чем в 2 раза. Да и фирма «Мачкинс и сыновья» имеет отличную репутацию. Она одна из старейших и надежнейших организаций в нашем городе. «Что еще?» — уточнил я. «В принципе, слова Дева разумны, но, с другой стороны, для подобных целей вполне можно использовать слуг или освобожденных рабов. Учитывая их стоимость в двойной спирали, это будет гораздо дешевле, чем тратить универсумы, которые, как я уже выяснил, весьма непросто заработать. Впрочем, эту мысль можно обдумать и позже». «И следующий ваш кредитор – наша администрация. Налог на недвижимость и оплата работы городской стражи, осуществлявшей все это время защиту вашей собственности. После перемещения здания в отстойник сумма оплаты охраны заметно уменьшилась, но, учитывая долгий срок, пока дом стоял бесхозным, сумма все равно набежала изрядная. Взносы за первые 100 лет также были уплачены, расчет остальных здесь». Чиновник протянул мне небольшой листок с чередой цифр. «Тут указана сумма каждого долга и контактные данные ваших кредиторов. Сумма большая, я понимаю, поэтому город может предоставить вам отсрочку на погашение в течение года. А вот с фирмой «Мачкинс и сыновья» вопрос выплаты долга вам придется решать самому». Собеседник вице-мэра, едва глянув на протянутый листок и, не выказав никакого волнения, лишь молча кивнул и убрал записку себе в пояс. «Есть еще что-то, что я должен знать?» Груджак, внимательно всматривавшийся в посетителя, не увидел на его лице ни удивления, ни возмущения. И это было плохо. Чиновник с трудом сдержал собственное разочарование. Сумма долга явно не смогла ни смутить, ни вызвать испуг у нового владельца особняка. А значит, эти деньги у него есть, и уговаривать его продать дом для погашения долга даже пытаться не стоит. «И последнее». Дев, сняв с цепочки на шее хитрый ключ, открыл персональный сейф, извлек оттуда золотистый медальон, символ гражданина парящего города, и протянул его Рениону. «Для индивидуальной привязки капните несколько капель вашей крови. Старайтесь носить на виду. В нашем обществе у горожан есть особые привилегии. Здесь», — он протянул посетителю несколько толстых книжец, «подробно расписаны законы и обычаи, принятые у нас. Я рад приветствовать вас в числе жителей нашего города. Благодарю вас за помощь». После этих слов юноша, сидевший напротив него, сгреб книжки с медальоном, сложил их себе в сумку, кивнул на прощание и спокойно направился на выход. Проводив его взглядом и дождавшись, когда закроется дверь, Груджак активировал связь и через несколько минут начал диалог с известным только ему собеседником. «Да, хозяин дома объявился. Ключ в порядке, я проверил. Говорит, получил по наследству. Видимо, нашел тайник первого покупателя дома. Проверку прошел. Я еще не сошел с ума, чтобы ссориться с хаоситами из-за денег. Он проломил щит Давула, даже особо не напрягаясь. А это значит, что у него было оружие или артефакт минимум 12-го порядка, а может и оружие богов. Думаю, это как минимум кто-то из полководцев, а скорее всего, владыка, возможно, даже лидер дома. Уверен. Не думаю, что в двойной спирали обычные игроки владеют чем-то подобным. По нему в упор били станеры и даже не смогли пробить защиту. Что будем делать? Наблюдать и действовать по обстоятельствам? Наши правила не были нарушены. Если он сумеет погасить долги, то нам и вовсе нечего ему предъявить. Считаю это лучшее, что мы можем сейчас предпринять». Закончив разговор, Дев откинулся назад и отключил связь. Мэр, как всегда, пытается его руками таскать драконьи яйца из гнезда. Но не в этот раз. Если хочет получить дом, пускай сам напрягает свои обленившиеся мозги. Впрочем, зная его характер, Груджак был уверен, что тот просто побоится что-либо делать, слишком осторожен. Может, потому и прожил столько лет и удержался в своем кресле. Дом тайн — лакомый кусок, но, в конце концов, это всего лишь деньги, которые и так полновесной рекой текут в карман к мэру и его приближенным. Ради них не стоит рисковать жизнью или возможным конфликтом с хаоситами. Все слишком хорошо знают, из-за кого пришлось перестраивать город 600 лет назад. Самым «Красный ветер» — это имя в городе в пустоте помнят до сих пор, так же, как и то, кем он был. Владыка — один из высших адептов смеющегося господина. Да и пример Аластреи был хорошим напоминанием о силе хаоса и тех, кто ей служит. Так что вызывать гнев игроков из-за такой малости, как деньги, не будет никто. Тем более, когда законы города соблюдены, а фундамент дома слишком мал, чтобы построить на нем небоскреб. Вызвавший же все эти разговоры Рен неспешно направлялся к резиденции очищающих. Главной его цели — посещение парящего города. Сегодня туда должны переместиться владыки силы, маги всех цветных орденов, которым он должен предъявить 7 скрижалей, чтобы доказать закрытие врат на план смерти. Повозку из летучего дерева, запряженную белоснежными пегасами, обычно использовали молодожены, но на взгляд Рена она подходила ему гораздо больше, чем те несколько антигравитационных саней, что по очереди лихо подлетели на вызов транспортного маяка. А лучше неспешно, но гарантированно прибыть к месту назначения, чем рисковать угробиться еще до начала турнира. Шепчущий ему этого точно не простит. из мира мертвых выдернет с его-то возможностями. Так что лучше медленно и безопасно лететь к своей цели. И плевать на удивленные взгляды путников, таращившихся на свадебную повозку с одиноким пассажиром.